душевное, одобрение, отъевшийся грех, это не преступление. Или диафан, грех, это не уголовный, а смертный грех. Прижечь плен, зарезать будущий смех, это преступление, а смертный грех. Повыдал, как Прометея, и видим грехом, грехов смертельно для Аннушки тер не пасть. Ах, как она совершила его на глазах всех в России замахнувшей без себя. Грех отчаянный, грешный, без будущего грешный. Те, что ты чешешь, вешай.